Примерно в то же самое время зарегистрированное в Панаме грузовое судно под названием «Рэмсленд», то есть «Земля Овена», руководимое той же бандой, что отправляло оружие на Валгаль, вошла в бостонский порт и в буквальном смысле слова была захвачена силами береговой охраны США. На Рэмсленде в трюме были специальные секретные отсеки, о которых береговой охране было все прекрасно известно. Там было сокрыто тонн 30 марихуаны, еще один своеобразный рекорд контрабандистов. Доходы от продажи наркотиков, естественно, предназначались для финансирования террористической деятельности ИРА. Нас заинтересовала эта связь между торговцами наркотиками и террористами, — встрял Тальбот. И мы стали наводить справки. В результате узнали, что, по крайней мере, еще 5 таких тандемов было обнаружено и уничтожено, хотя считается, что основная масса их осталась нетронутой. Почему Андрополос должен быть исключением, когда давно известно, что существует прямая связь между торговлей наркотиками и терроризмом? «Ну, все, разбили меня в пух и прах», — сказал Хокинс. «Сколько живем, столько и учимся. Вам вдвоем следует проситься на службу в контрразведку». Едва Хокинс произнес свои слова, как в каюту вошел Денгольм, за которым следовал Теодор с какими-то бумагами. Он протянул их Тальботу, тот молча взглянул на них, а затем передал Хокинсу. «Ну и ну», — произнес Хокинс, — «какое потрясающее совпадение! Точнее, подтверждение того, о чем я только что узнал. Все те же 15 городов, которые греческая контрразведка отметила звездочками, только на сей раз с именами и адресами. Потрясающе! Капитан, мне пришла в голову одна мысль. Среди городов, отмеченных звездочкой, вы забыли упомянуть Вашингтон. Под какой раздел он подпадает у вас? Под наркотики или терроризм? Ни под то, ни под другое. С этим городом связано другое — взяточничество. Вы закончили со своим списком, Теодор? Пожалуй, 2/3 я уже осилил. И это все? Нет, капитан. Есть еще один лист. Было бы хорошо, если бы в нем оказалось что-нибудь новое, хотя, возможно, надеяться уже не на что. С которого часа вы на ногах, Теодор? С 3 утра. Или с 3:30. Не уверен, потому что чувствовал себя неопределенно. Если бы утром я знал, что от меня требуется, то бы не пошел вчера на день рождения». А сейчас уже полночь или что-то около того. Часов 7 у вас ушло, чтобы привести свои мысли в порядок. Сейчас вы наверняка уже совсем без сил. Но я был бы вам крайне признателен, если бы вы все же закончили этот список. После чего, Джимми, я думаю, Теодору следует выпить, закусить и выспаться. Именно в таком порядке. Денгольм с шифровальщиком вышли из каюты. «Если вы ничего не имеете против, адмирал, думаю, Винсенту, после того, как Теодор закончит составлять свой список городов, следует связаться с греческой разведкой и предоставить им уже расширенный перечень с соответствующими именами и адресами. Тем самым мы окажем им посильную помощь». «И что, по вашему мнению, может сделать греческая контрразведка?» «Думаю, немного. Но у них есть возможность переслать список в Интерпол. Правда, Интерпол работает не по всему миру. Наверняка у них нет никаких связей с Триполи, Тегеране или Бейруте. Это ведь скорее агентство по сбору и предоставлению информации, нежели исполнительное подразделение, но им известно о правонарушителях больше, чем любой другой организации в мире. Вы только поинтересуйтесь одним. Только поинтересуйтесь, доказательств требовать не надо. Имеет ли Андрополс какое-нибудь отношение к торговле наркотиками?